Великий волк посмотрел на далекое здание, стараясь отгадать его предназначение. Когда глаза воина пробежались по вершине, оттуда в ответ смотрели безликие боги марсианской веры. Он почувствовал приступ тошноты. Здесь было что-то еще, нечто иное. Он жив. В каждой твоей битве присутствует око. Ярл? Траск начал терять терпение. Железный шлем резко сконцентрировался. Присутствие было близким, на расстоянии вытянутой руки, и моментом нужно было воспользоваться. «Вперед!» — прорычал ярл, активируя энергетическое поле меча. С тяжелым стуком керамита по мрамору он начал спускаться по лестнице в котел из пламени и крови. Резня возобновилась. С самого выхода из десантной капсулы Фрей упорно сражался, ни разу не сбавив шаг. Еще до встречи с железным шлемом ему пришлось призвать бурю, задействовав при помощи посоха молнию Вюрда, чтобы очистить пространство перед собой от врагов. Затем он и его эскорт прорубили себе путь на запад по дну долины, упорно сражаясь с кипящей волной уродливых конструктов механикус. Все это время он чувствовал пульсирующее под поверхностью присутствие другого. Тысячи сражавшихся вокруг солдат произвели слабое впечатление на его ощущения. Их души были слабыми и бесстрастными, даже когда они умирали, не способные блокировать пелену непостижимой черноты, которую он обнаружил, свернувшуюся словно опухоль у основания сердца мира. Когда рунический жрец добрался до внутреннего двора и присоединился к великому волку, ощущения стали почти неодолимыми, и ему пришлось серьезно потрудиться, чтобы не дать им притупить его реакцию. Он отделился от командной группы, как только наступление возобновилось, возглавив фланговую атаку против батальона техножрецов, собравшихся вокруг строя древних боевых танков «Криос». Машины извергали ослепительные электромагнитные лучи, но под сильным ответным огнем эти части отступали. Фрей выпустил последний разряд грозовой молнии в поддержку атакующих стай, затем обернулся, чтобы оценить, как далеко продвинулся железный шлем. Свита великого волка находилась более чем в 200 метрах, в центре площади, и атаковала тяжело поврежденного боевого пса. Титан ковылял к ним, спина была охвачена огнем из-за повторных ракетных попаданий. Мегаболтер и плазменный бластер вырвали две траншеи в земле, когда машина попыталась стереть со своего пути волков. Фрей позволил себе мрачно улыбнуться. Могучая боевая машина в правильных руках была способна сеять опустошение, но ее использовали неудачно. Такая огромная конструкция на открытой местности служила мишенью для дальнобойного огня, и ее пустотные щиты уже угрожающе мерцали от перегрузки. Вокруг Титана собрались лояльные автоматы Механикус, накрывая сверкающими потоками огня его бока. Все больше ракет попадало в сутулые плечи пса, устремляясь к ней со всевозможных углов. Брюшной щит лопнул в ливне искр. Вокруг Титана кишели лояльные скитарии, рискуя погибнуть под его поступью и направляя лазерный огонь в ослабевший торс. Их обогнали волки, прыгая к когтистым лапам машины, чтобы перерубить силовые кабели. Фрей смотрел, как серые охотники лавируют между ног пса, швыряя магнитные трак-гранаты, прежде чем увернуться от ливня ответных плазменных разрядов. Нескольких космодесантников настигли огненные полосы, доспехи разорвало, а плоть в них испарилась. Но они выполнили задачу. Гранаты последовательно взорвались, неся повреждения Титану, и тот зашатался. Это стало переломным моментом. не ослабевающий масс реактивный обстрел, наконец пробил корпус левой ноги, и Титана развернуло. Стрельба из оружейных рук стала неконтролируемой. Боевая машина получила новые попадания ракет, вскрывшими броню и опрокинувшими зашатавшегося колосса на бок. Он рухнул, придавив десятки воинов, и замер, окутанный дымом. По неподвижной спине прокатились новые взрывы, вызванные перегрузкой силовых элементов из-за безостановочных попаданий. Конечно же, победа досталась великому волку. Железный шлем первым взобрался на шею боевого пса. Фрей увидел, как сверкнул длинной полосой неоновой синевы на фоне красно-черной массы и неистый клинок, вспарывая кокпит Титана. Железный шлем нырнул в пылающие внутренности, вырезал экипаж машины и швырнул его трупы к толпам внизу. Как только мысли-связь оказалась разорванной, оружие пса замолчало, тело дернулось, и весь гигант с лязгом замер. Железный шлем запрокинул голову и триумфально заревел, вызвав ответный хор завываний волков своей роты. Затем они снова бросились вперед, обогнули павшего Титана и направились к вратам здания. С ними пришла катящаяся волна скитариев, гоня перед собой силы мятежников. Фрей засмеялся и снова обратился к атаке на строй криосов. При всей своей безумной энергии Великий Волк был бесподобным командиром. Он мог запросто перекричать грохот битвы, увлекая братьев вперед, побуждая их к новым свершениям воинской славы. Да, он был одержим, скрытен и мрачно шутил, но оставался при этом титаном войны, и те, кто сражался вместе с ним, быстро и в полной мере осознавали это. Посох Фрея снова зарычал энергией, и жрец направился в освещенную пламенем ночь. Впереди возвышалось здание, огромный и черный, как смоль, квадрат на фоне багровых небес. Оставался еще один титан с бесконечными падшими слугами бога машины. «За великого волка!» — пробормотал Фрей и навел посох на Криоса. Союзники разбили ворота, пройдя под сводами из полированной бронзы с золотыми эмблемами Марса. Железный шлем сражался в первых рядах, тесня врагов. Он сокрушил самых больших автоматов, которые ждали на подступах к зданию, громадных созданий с полированными куполами вместо голов и роторными боевыми пушками вместо рук. К тому моменту импульс атаки стал неодолимым. Волна волков и лояльных скитариев сметала все на своем пути. Они упорно продвигались, минуя залы из обсидиана и мрамора, сражаясь под карнизами огромных алтарей богу машине. Бои разошлись по радиальным нефам, заполнив каждый переход извилистого внутреннего пространства. Истинное предназначение здания открылось только, когда космодесантники ворвались во внутреннее святилище. Магические руны не давали точных ответов, только туманные намеки и подсказки, за которыми можно было последовать. Кто знал, какие ритуалы машинного культа требовались в этом месте? Какие секреты были скрыты в затемненных склепах? Железный шлем только отчетливо ощущал, что враги что-то отчаянно искали внутри, и этого было достаточно, чтобы последовать за ними. Он почувствовал изменения, прежде чем пересек последний порог. Воздух по-прежнему был насыщен пылью и дымом, который просачивался через тысячи труб, что извивались под каждой железной поверхностью. Но изменение плотности воздуха было ощутимым. Великий Волк бежал и чувствовал дрожь во вторичном сердце, словно припоминая нечто давно забытое. В линзах шлема мелькнул образ, выжженный дочерна мир, руины стеклянных пирамид, а среди беззвездного неба мерцали призраки уничтоженного легиона. А затем железный шлем оказался внутри. Перед ним открылся огромный центральный зал без крыши. Его стены светились, так как внутри них находились кипящие плазменной энергией пластины. Из покрытого железными пластинами пола поднималась ввысь шестиугольная колонна, которую он увидел из внутреннего двора. Она достигала 10 метров в диаметре и сотни в высоту, и всю ее поверхность занимали камеры кагитаторов и воздухозаборники. От колонны к стенам были натянуты кабели, как пряди безумной паутины. Одни темные и сегментированные, другие пульсирующие неистовыми энергиями. Здесь, в самом центре храма, шел самый яростный бой. Техножрецы сцепились со скитариями, оружейными сервиторами, воинами ауксилий в красных табардах, огромными боевыми шагоходами с силовыми кулаками и установленными на плечах пусковыми установками. Болты, лазерные лучи, твердотельные снаряды, энергетические разряды — все шипело и свистело в открытом пространстве, с треском и щелчками врезаясь в решетчатые стены. Борьба шла за колонну, за то, что она представляла, ее назначение или содержимое. В тот момент, когда железный шлем вступил в бой, вонзив клинок в тело возвышавшегося над ним автоматона, а затем напав на группу скитариев, он понял замысел всей битвы. Мятежники организовали мощный штурм через внутренний двор, неся разрушение по всему командному округу Арвиона, только для того, чтобы добраться сюда. Его волки уже среагировали. Траск повел волчью гвардию в самое пекло битвы, прорубая путь к самым сильным подразделениям мятежных воинов Механикус. Серые охотники разделились. Одни стаи бросились защищать основание колонны, другие отступили к периметру и открыли дистанционный огонь, чтобы уничтожить отделение тяжелого вооружения. Лояльные скитарии хлынули в зал вслед за железным шлемом, только закончив сражаться на подступах к зданию и готовые атаковать падших сородичей. Железный шлем пробивался через свалку к колонне. Залитые кровью руки все усерднее направляли инеистый клинок жалющими дугами, убивая двоих, троих, четверых врагов каждым могучим ударом. Конец охоты был близок. Добыча Харека находилась в пределах досягаемости. И в этот самый момент, почти полностью погрузившись в одержимость убийства и эйфорию неотвратимого финала, он впервые увидел их. Во вражеских рядах находились космодесантники. Они были облачены в сапфировую броню с золотой и бронзовой окантовкой. Носили загадочные гребни и рифления на наплечниках и шлемах. На миг железный шлем принял их за ультрадесантников, но, приглядевшись, понял, что это не сыновья Жилимана. Их уже атаковали, и они бились, как каждый космодесантник, что попадался великому волку. Быстро, мастерски, жестоко, согласованно. За одним исключением. Войны не издавали ни звука. Шок от открытия прошел, сменившись яростью от встречи с самыми худшими врагами человечества, космодесантниками-предателями, теми, кто пали с высочайшей высоты на самое дно. «Отруин!» — пылко закричал железный шлем. Каждый волк в помещении тут же отвлекся от своей схватки, привлеченный словом, которое разносилось эхом в веках, с тех пор, как случилось невообразимое, и верные легионы отвернулись от света императора. Вероломные предатели, убийцы сородичей.